Глава 15. В вагоне стояла непроглядная темень. Фабр вспоминал шутки, которые его соседи отпускали по этому поводу. «А ну, убери руку с моего колена!» «Да не ты, а вон ты!» Англичане во всем ухитрялись видеть забавную сторону. Их железные дороги находились сейчас в самом плачевном состоянии, но никто не жаловался, поскольку все понимали причину. Самому же Фабру темнота нравилась. Не было надежнее укрытия. Чуть раньше пытались петь. Три солдата в проходе затянули, а весь вагон подхватил. Они исполнили «Чайник со свистком» и «Англия на вечные времена», а потом для соблюдения этнического баланса последовали шотландские песни «Глазго, мой город» и «Земля моих предков». В завершение грянули очень подходящую по смыслу «Я больше не хожу гулять, как прежде». Потом объявили о возможном налете авиации, и машинист сбросил скорость до 30 миль в час. Предполагалось, что пассажиры на всякий случай залягут на пол, но места, разумеется, оказалось на всех слишком мало. Чей-то женский голос громко произнес: «О, Боже, как же мне страшно!» На что также невидимый мужчина с заметным акцентом кокни ответил: «Ты в самом что ни на есть безопасном месте, милочка. Им ни в жизнь не попасть по движущейся цели». Это почему-то всех насмешило, страх пропал. Кто-то открыл чемодан и стал раздавать соседям сэндвичи с крутыми яйцами. Какой-то моряк предложил сыграть в карты. «Как ты будешь играть в такой темени?» «Надо просто щупать края карт. У нашего Гарри они все крапленые. Ха-ха!» В 4 часа утра поезд по необъяснимой причине вдруг остановился. Голос, принадлежавший, как показалось Фабру, разносчику бутербродов, заявил: «По моим расчетам, мы совсем рядом с Кру. При наших-то порядках на дорогах мы можем быть где угодно, от Болтона до Борнмута», — возразил Кокни. Через какое-то время состав дернулся и снова пришел в движение, что обрадовало всех. Фабер гадал, куда же подевались все эти карикатурные англичане с их ледяным спокойствием и выдержкой при любых обстоятельствах. Здесь таких явно не оказалось. А несколькими минутами спустя из дальнего конца коридора донеслось: «Приготовьте билеты для проверки, пожалуйста. Всем приготовить билеты». Фабер сразу обратил внимание на йоркширский выговор. Они все-таки уже были на севере страны, и отыскал в кармане свой билет. Он сидел на угловом месте в купе у двери, и ему открывался хороший вид на коридор. Контролер светил фонариком на билеты. В отраженном свете его силуэт показался Фабру смутно знакомым. Он откинулся к стенке и стал ждать. Вспомнил свой сон, этот билет выдали в Абвере, и в темноте улыбнулся. Но затем сразу нахмурился. Поезд снова остановился, а лицо билетного контролера теперь тоже казалось странно знакомым. Это все могло ничего не значить, но ведь Фабр оставался до сих пор цел только потому, что обращал внимание на вещи, которые на первый взгляд ничего не значили. Он снова выглянул в коридор, но мужчина в этот момент зашел в одно из купе. Остановка оказалась короткой, а они миновали станцию Кру, как дружно заключили знатоки из купе Фабера. Состав опять тронулся. У Фабера появился шанс еще раз мельком взглянуть на лицо инспектора. И тут он все вспомнил. Точно, пансион в Хайгейте. Мальчишка из Йоркшира, мечтавший попасть в армию. Теперь Фабер не сводил с него глаз. Лучом фонарика контролер пробегал по лицам всех пассажиров. Он проверял не только билеты. «Нет, остановись», — сказал себе Фабер. «Не надо скороспелых выводов. Как они могли добраться до меня? Они понятия не имели, что я сел именно в этот поезд. Они не могли найти одного из немногих живых людей, кто помнил мое лицо, переодеть в мундир железнодорожника и отправить по вагонам за такое короткое время. Паркин. Билли Паркин, так звали парня. Но только выглядел он теперь намного старше и все ближе подходил к его купе. Нет, это все-таки его двойник или близнец. Совпадение, и не более того. Теперь Паркин зашел в купе соседнее с тем, в котором ехал Фабер. Времени почти не осталось. Фабер приготовился к худшему и стал обдумывать план действий. Он встал, вышел из купе и пошел по коридору вагона, переступая через чемоданы, рюкзаки, вещевые мешки и тела пассажиров, добрался до туалета свободно. Фабер вошел внутрь и заперся. Так он выигрывал лишь немного времени. Ни один билетный контролер не забывает проверять отхожее место. Он уселся на стульчак, лихорадочно соображая, как ему выпутаться из этой ситуации. Поезд уже набрал ход и мчался теперь так быстро, что пытаться спрыгнуть стало бы безумием. К тому же его прыжок мог кто-то заметить, и если охота идет действительно на него, поезд тут же остановится. «Ваш билетик, пожалуйста». Паркин снова оказался близко, и Фабора осенило. В переходах между вагонами были тесные тамбуры, закрытые по сторонам резиновыми гармошками и дверями вагонов, которые изолировали пассажиров от шума и сквозняков. Он покинул туалет, протиснулся в хвост вагона, вышел в тамбур и закрыл за собой дверь. Здесь стоял собачий холод и неимоверный грохот. Фабор уселся на пол, свернулся и притворился спящим. Только умалишенный решился бы спать в таком месте, но в военное время люди порой совершали самые неожиданные поступки. Он изо всех сил сдерживал дрожь во всем теле. Позади него открылась дверь. «Ваш билет». Он сделал вид, будто ничего не слышит. Дверь закрылась. «Эй, спящая красавица, просыпайся». Вот теперь он окончательно узнал этот голос. Фабер притворился, что медленно приходит в себя, а потом поднялся на ноги спиной к Паркину. Когда же он повернулся, в руке его блеснул стилет. Он прижал Паркина к двери, уперев острие ему в шею, и тихо произнес: «Ни звука, или умрешь». Левой рукой он отнял у Паркина фонарик и осветил лицо молодого человека. Паркин, однако, выглядел далеко не таким перепуганным, каким должен был быть. «Так-так», — сказал Фабер, — «тот самый Билли Паркин, которому очень хотелось в армию, а он попал на железную дорогу. Что же, эту форму тоже тебе к лицу». «Вы?» — только и сумел выдавить Паркин. «Ты, черт тебя возьми, прекрасно знаешь, что это я, малыш Билли. Ты же меня и искал. Зачем?» Он старался сделать свой тон как можно более зловещим. «С чего бы мне вас искать? Я ведь не полицейский». Для пущего эффекта Фабер слегка надавил на стилет. «Только не лги мне». «Честное слово, мистер Фабер, отпустите меня, я никому не скажу, что видел вас». У Фабера появились сомнения. Паркин либо говорил правду, либо также переигрывал в своей роли, как сам Фабер. Тем временем Паркин слегка подвинулся, его правая рука шевельнулась во тьме, но Фабер успел железной хваткой стиснуть его запястье. Паркин несколько секунд пытался бороться, но когда лезвие стилета на дюйм вошло ему в горло, сразу же затих. Фабер нащупал карман, куда тот пытался сунуть руку, и достал пистолет. «Простые билетные контролеры оружие при себе не носят», — сказал он. «На кого ты работаешь?» «Нам теперь всем выдали пистолеты. По ночам в поездах совершается много преступлений». Паркин лгал смело и изобретательно, и Фабер понял. Одними угрозами язык ему не развяжешь. Его следующее движение оказалось внезапным, быстрым и точным. Лезвие стилета в его руке взлетело чуть выше. Очень размеренно он погрузил его на полдюйма в левое глазное яблоко Паркина. Свободной рукой он зажал ему рот, хотя отчаянный крик и так полностью заглушил шум поезда. Паркин ладонью зажал свой вытекший глаз. «Если не хочешь лишиться второго, Паркин, говори, на кого работаешь?» «На военную разведку. О, Господи, не делайте этого!» «На кого именно? На Мезиса, на Мастермана?» «О, Боже, на Годлемана, на Годлемана!» «Значит, на Годлемана?» Имя оказалось знакомо Фабору. Но сейчас он не мог себе позволить паузу, чтобы вспоминать подробности. Что у них есть на меня? «Ваше фото. Я нашел ваш снимок в архиве». «Какое фото? Какой именно снимок?» «Спортивная команда. Бегуны. Где вы с кубком? Еще в армии». Фабер вспомнил этот снимок. «Но как? Черт бы их побрал! Они достали эту фотографию». Это стало худшим из его кошмаров. У них есть фото. Теперь его лицо узнают все, кому не лень. Его лицо... Он переместил острие к правому глазу Паркина. «Откуда вы узнали, где меня искать?» «Не делайте этого, умоляю. Это посольство. Они перехватили ваше письмо. Таксист сказал про вокзал Юстон. Пожалуйста, только не второй глаз». «Проклятие! Этот Франсишку все-таки полный идиот. Как же он мог?» «Каков их план? Где расставлена ловушка?» «В Глазго. Они будут ждать вас в Глазго. Поезд к тому времени очистят от пассажиров». Фабер опустил стилет на уровень живота Паркина и, желая отвлечь его внимание, спросил, сколько там будет людей, а потом вонзил лезвие вперед и вверх к сердцу. Оставшийся невредимым глаз Паркина наполнился неимоверным ужасом, но он не умер. Излюбленный способ убийства, к которому прибегал Фабер, дал сбой. Обычно одного лишь удара стилета хватало, чтобы сердце останавливалось. Но если сердце оказывалось здоровым, это не всегда срабатывало. Ведь и хирурги порой вкалывают адреналин пациентам прямой инъекцией стальной иглы в сердце. Однако, если сердце продолжало биться, легкое круговое движение лезвия расширяло повреждение, и человек истекал кровью. Так же смертельно, но только дольше. Наконец, тело Паркина обмякло. Фабер удерживал его вертикально еще несколько мгновений, обдумывая, как поступить дальше. Он уловил в поведении жертвы какой-то проблеск мужества. тень улыбки на лице, прежде чем Паркин умер. Это что-то значило. Такое не происходит случайно. Он позволил трупу сползти вниз, а потом пристроил в позе спящего человека, чтобы рану не заметили сразу. Кепи железнодорожника ногой отшвырнул в угол, потом вытер кровь со стилета о брюки Паркина и устранил пятна липкой глазной жидкости с пальцев правой руки. Грязновато он на этот раз работал. Сунув лезвие в руках, Фабер открыл дверь вагона. В почти полной темноте нашел свое купе. Когда он садился на место, Кокни отпустил реплику. — Долго ж ты проторчал в сортире? Там что, очередь? — Нет, должно быть, съел какую-то гадость, — ответил Фабер. — Не иначе, как крутые яйца, — хохотнул сосед. Но Фабер уже сосредоточенно думал о Годлемане. Он знал это имя. Более того, в связи с ним в памяти даже всплывали смутные черты лица. Уже не молод, в очках, трубка и рассеянный, этакий профессорский вид. Вот оно, преподаватель! Теперь воспоминания начали возвращаться. Первые два года в Лондоне ему почти нечем было себя занять. Война еще не началась, и большинство вообще не верило, что она когда-нибудь разразится. Сам Фабер среди этих оптимистов не числился. Конечно, он всегда умел проводить время с пользой для дела, проверял точность старых карт Абвера, посылал в центр донесения об общей обстановке, основанные на личных наблюдениях и чтении газет, но не слишком часто. Чтобы убить время, продолжал совершенствовать английский и поддерживал свою легенду. Он часто совершал длительные праздные прогулки, посещая лондонские достопримечательности. К числу таковых относился и его визит в Кентерберийский собор. Ему удалось купить там вид на эту часть Лондона с воздуха и отправить командованию Люфтваффе, большого прока в том не оказалось, весь 1942 год немецкие асы пытались разбомбить собор, но безуспешно. Фабер тогда посвятил собору почти целый день. Он вчитывался в древние надписи, вырезанные в камне, знакомился с особенностями различных архитектурных стилей, прочитав путеводитель от корки до корки, пока медленно расхаживал по зданию. Он как раз стоял в южной стороне хоров, рассматривая изящные арки окон, когда почувствовал присутствие рядом еще одного, столь же увлеченного человека, который был намного старше его. «Занимательно, не правда ли?» — заметил мужчина, и Фабер поинтересовался, что он имеет в виду. «Все оконные арки округлые, и только одна вытянута вверх. Не могу понять, почему. Ведь эта часть собора никогда не реконструировалась». Значит, кому-то изначально пришло в голову сделать форму окна именно такой. Интересно, почему? Фабер понял, о чем идет речь. Хоры были построены в романском стиле, а неф — в готическом. И тем не менее, одно из глухих окон на хорах тоже имело отчетливые готические стрельчатые очертания. Вероятно, предположил он тогда, монахи захотели посмотреть, как будет выглядеть готическое окно. И архитектор просто выполнил их пожелание. Пожилой мужчина воззрился на него. Какое интересное суждение! Конечно, причина вполне могла быть именно в этом. Вы историк? Нет, рассмеялся Фабер. Всего лишь мелкий чиновник, который иногда читает книги по истории. Но на основе подобных догадок люди пишут докторские диссертации. А вы сами историк? Да, есть такой грех. Он протянул руку. Перси Годлеман. Могло ли случиться такое, размышлял Фабер, пока поезд мчался равнинами Ланкашира, что именно тот невзрачный человечек в твидовом костюме сумел вычислить его? Разведчики обычно выдавали себя за государственных служащих или вообще уходили от прямых ответов о своей профессии, но едва ли стали бы представляться учеными. Такую ложь не составило бы труда разоблачить. Однако до него уже дошли слухи, что британская военная разведка взяла на службу целую группу людей из академического мира. Фабер воображал себе их молодыми, спортивными, агрессивными, даже воинственными, и при всем при том еще и умными. Годлеман был умен, но не обладал ни одним из прочих качеств, если только не изменился за эти годы. Фабер видел его еще раз, но в разговоры больше не вступал. После краткой встречи в соборе ему на глаза попалась афиша лекции об эпохе короля Генриха II, которую читал профессор Годлеман в помещении своего колледжа, и он пошел на нее из чистого любопытства. Лекция оказалась насыщена фактами, интересна и убедительна. Годлеман при этом ухитрялся оставаться персонажем почти комическим, чуть ли не танцуя за своей кафедрой и порой переполняясь чрезмерным энтузиазмом, Однако нельзя было не отметить его отточенный, как бритва, интеллект. Итак, это все-таки он сумел выяснить, как выглядит Динадль. Обыкновенный дилетант. Что ж, он и ошибки совершал вполне дилетантские. Использование для поисков Билли Паркина стало одной из них. Фабер узнал мальчишку. Годлиману следовало послать в поезд человека, незнакомого немцу. Конечно, у Паркина было больше шансов найти Фабера, но остаться в живых, встретившись с ним, едва ли. Профессионал знал бы об этом. Поезд с резким толчком остановился. Снаружи донеслось приглушенное объявление по радио о прибытии состава в Ливерпуль. Фабер про себя выругался. Ему следовало использовать время на выработку плана дальнейших действий, а не предаваться воспоминаниям о Персивале Годлимане. «Они поджидают его в Глазго», — так сказал Паркин, прежде чем испустить дух. «Но почему в Глазго? Если они провели опрос на вокзале Юстон в Лондоне, там должны были сказать, что он направился в Инвернес. А если заподозрили, что билет до Инвернеса купил для отвода глаз, логичным с их стороны являлось бы предположение о том, что он сойдет здесь, в Ливерпуле, в ближайшем портовом городе, откуда отходили паромы в Ирландию». Фабер терпеть не мог спонтанных решений. Но поезд ему в любом случае следовало покинуть. Он встал, открыл дверь и вышел на платформу, двигаясь в сторону пункта проверки билетов. Ему не давала покоя одна мысль, или, скорее, оставшееся у него впечатление, нечто странное, промелькнувшее в предсмертном взгляде Билли Паркина. Что это было? Ни ненависть, ни страх, ни боль, хотя они тоже присутствовали. Как такое описать? Что-то похожее на... Уж не на торжество ли? Фабер посмотрел вперед в сторону барьера с контролерами и понял, в чем дело. По другую сторону, одетый в те же плащ и котелок, стоял блондин, которого он уже видел на Лестер-сквер. Умирая страшно и унизительно, Паркину удалось в последний момент обмануть Фабера. Засаду устроили здесь. Полицейский в штатском еще не успел разглядеть Фабера в толпе, поэтому он резко развернулся и снова нырнул в один из вагонов. Внутри он первым делом поднял занавеску на окне и посмотрел на происходящее. Агент внимательно вглядывался в лица пассажиров. На человека, вернувшегося в поезд, он не обратил внимания. Фабер вел наблюдение за пассажирами, проходившими контроль, пока платформа не опустела. Блондин со встревоженным лицом что-то сказал одному из билетных контролеров, который в ответ покачал головой, но агент настаивал на своем. Потом он сделал жест в сторону кого-то пока невидимого. Из-под вокзальной арки показался офицер полиции в мундире и тоже стал разговаривать с контролером. К группе присоединился дежурный по вокзалу и еще один господин в штатском, видимо, кто-то из железнодорожного начальства. Машинист и кочегар тоже сошли с паровоза и приблизились к барьеру. Все размахивали руками и оживленно что-то обсуждали. Наконец, те, кто представлял в этой группе железную дорогу, дружно пожали плечами, недовольно закатили глаза и отвернулись, всем своим видом показывая, что не согласны, но вынуждены подчиниться. Блондин и офицер в форме подозвали к себе еще целый взвод полицейских, и они двинулись по платформе. Стало очевидно, что поезд подвергнут осмотру. В это же время все железнодорожники, включая и паровозную бригаду, удалились в противоположном направлении. Они явно собирались найти место, где можно было бы перекусить и выпить чаю, пока эти сумасшедшие будут обшаривать все еще набитый пассажирами состав. И Фабер понял, что ему надо сделать. Он открыл дверь и выпрыгнул из вагона с противоположной от платформы стороны. Скрытый от полицейских вагонами, он побежал вдоль поезда, спотыкаясь о шпалы и оскальзываясь на гравии в сторону локомотива. Новости, конечно же, теперь могли быть только плохими. С того момента, как понял, что Билли Паркин не сошел с поезда, Фредерик Блокс уже знал, Динадль снова сумел от них уйти. Пока полисмены, разбившись на пары, тщательно обыскивали каждый вагон, Блокс прокручивал в уме несколько возможных объяснений исчезновения Паркина, и каждая из них заставляла его погружаться во все более глубокую депрессию. Он поднял воротник плаща и принялся расхаживать по платформе. Ему очень хотелось схватить иглу. И не только для спасения плана вторжения в Европу, хотя одной этой причины оказалось бы достаточно, но и ради Перси Годлимана, ради тех пятерых из сил гражданской обороны, ради Кристины, ради себя самого, в конце концов. Он посмотрел на часы, 4 утра, скоро рассветет. Блокс провел на ногах всю ночь и ничего не ел с тех пор, как позавтракал вчера утром, и до этого момента жил на чистом адреналине. Неудача с ловушкой, а теперь стало ясно, что их план провалился, выкачала из него остатки энергии, на него навалились голод и усталость. Ему стоило известных усилий отгонять от себя мысли о горячей пище и уютной постели. «Сэр!» Из окна вагона высунулся полисмен и махнул ему рукой. «Сюда, сэр!» Блокс пошел в его сторону, а потом бросился бежать. «В чем дело?» «Возможно, мы обнаружили вашего человека». Блокс поднялся в вагон. «Что, черт возьми, значит это возможно?» Недовольно пробурчал он. «Вам лучше взглянуть самому». Полицейский открыл дверь в межвагонное пространство и посветил внутрь фонариком. Это был Паркин. Блокс понял сразу, увидев форму билетного контролера. Свернувшись в клубок, тело лежало на полу. Блокс одолжил у полицейского фонарик, встал рядом с Паркином на колени и перевернул его. Увидев лицо, Блокс невольно отвел взгляд в сторону. «О, боже милостивый!» «Как я понимаю, это и есть Паркин?» — спросил полицейский. Блокс кивнул. Потом он очень медленно поднялся на ноги, больше не глядя на труп. «Нам необходимо будет допросить всех пассажиров в двух смежных вагонах», — сказал он. «Если кто-то видел или слышал что-нибудь необычное, нам придется задержать этих людей для более детальной беседы. Хотя едва ли мы чего-то добьемся. Убийца, по всей видимости, спрыгнул с поезда еще до прибытия на вокзал». Блокс вернулся на платформу. Все участники поисков тоже уже закончили и собрались плотной группой. Он выбрал шестерых для помощи в вопросе пассажиров. — Стало быть, ваш подозреваемый сумел-таки сбежать? — спросил инспектор. — Почти наверняка. Я ведь полагаю, ваши люди не забыли заглянуть в каждый туалет и проверить почтовый вагон? — Да, мы осмотрели и крышу поезда, и пространство под ним, и паровоз, и угольный тендер. Один из пассажиров вышел из вагона и приблизился к Блоксу. Это оказался невысокий человек с сильно охрипшим голосом. — Слушаю вас, сэр, — обратился к нему инспектор. — Мне показалось, вы кого-то ищете, верно? — А почему вас это заинтересовало? — Видите ли, если это так, мне любопытно узнать, невысокий ли это мужчина крепкого сложения? — Положим, да, а что? — Как раз такой мужчина выбрался из поезда с противоположной стороны. — Когда? — Через минуту-другую после прибытия поезда на станцию. Он вроде бы только вошел в вагон, а потом спрыгнул на рельсы. Я еще подумал, странно, что он без багажа, и решил... Вот дьявол! — смачно сплюнул инспектор. Он сумел распознать засаду, — сказал Блокс. Но как? Меня он в лицо не знает, а ваши люди находились в укрытиях. Что-то все же спугнуло его. Значит, он через пути выбрался на соседнюю платформу и ушел таким образом. Разве это могло остаться незамеченным? Инспектор пожал плечами. В такой час люди не очень-то наблюдательны. А если бы его задержали, он мог просто ответить, что слишком торопится и не может стоять в очереди на билетный контроль. А на других платформах вы своих подчиненных не поставили? Понимаете, мне не пришло это в голову, — признал инспектор. Что ж, мы прочешем весь прилегающий район, а позже будем патрулировать город и, само собой, возьмем под наблюдение паромы. Да уж, пожалуйста, — мрачно кивнул Блокс, но инстинкт уже подсказывал ему, что Фабора не найдут. Прошло больше часа, прежде чем поезд снова тронулся. У Фабора свело судорогой левую голень, а нос оказался забит угольной пылью. Он слышал, как машинист и его помощник забрались в кабину, до него даже донеслись обрывки их разговора о трупе, найденном в поезде. Заскрежетала лопата кочегара, раздался свист пара, клацанье цилиндров в машине, а потом с легким рывком, выпустив облачко дыма, паровоз пришел в движение. С огромным облегчением Фабор позволил себе чуть сменить позу и даже чихнуть. Ему сразу стало лучше. Он находился в самом конце тендера, глубоко зарывшись в уголь, и человеку с лопатой потребуется некоторое время упорного труда, прежде чем он доберется до него. Как он и надеялся, полицейский осмотр тендера ограничился лишь несколькими поверхностными взглядами. Фабр подумал, не рискнуть ли ему выбраться из своего убежища прямо сейчас. Наступил рассвет. Не смогут ли его случайно заметить с какого-нибудь моста? Едва ли. Он весь покрылся угольной пылью, и при неясном утреннем свете в движущемся поезде издали его фигура будет выглядеть черным пятном на черном фоне. Да, можно попытаться. Медленно и осторожно он стал прокапывать себе путь наверх из своей угольной могилы. Поднявшись, он полной грудью вдохнул свежий и прохладный воздух. Лопата забирала уголь из тендера через небольшое отверстие в его передней части. Вероятно, позже кочегару все же придется войти сюда, когда уголь перестанет сам ссыпаться в лопату, но какое-то время Фабр мог чувствовать себя в полной безопасности. Становилось светлее, и он смог как следует оглядеть себя. Весь черный с головы до пят, как горняк, только что вышедший из шахты, любым путем нужно будет помыться и сменить одежду. Подтянувшись на руках, Фабр посмотрел наружу. Поезд еще бежал через пригороды. Мимо мелькали фабрики, склады и ряды невзрачных маленьких домиков. Необходимо было обдумать дальнейшие действия. По первоначальному плану он собирался сойти с этого поезда в Глазго, чтобы пересесть на другой, который довез бы его до Данди и дальше к восточному побережью, где располагался Абердин. У него все еще оставалась возможность добраться до Глазго. Сойти на вокзале он, разумеется, не мог. Спрыгнуть придется либо до, либо после прибытия состава в этот город. Но этот вариант представлялся достаточно опасным. Поезд наверняка делал немало промежуточных остановок между Ливерпулем и Глазго, а там его вполне могли заметить. Нет, поезд ему необходимо покинуть как можно скорее и найти другое транспортное средство. Идеальным местом оказался бы пустынный участок неподалеку от городка или крупной деревни. Место должно быть уединенным, чтобы никто не увидел, как он прыгает из тендера, но не слишком удаленным от ближайшего жилья, где можно украсть одежду и попытаться угнать автомобиль. И поезд должен идти в гору, чтобы его скорость упала и облегчила прыжок. Сейчас он разогнался примерно до 40 миль в час. Фабр улегся на уголь и стал ждать. Постоянно вести наблюдение за окрестностями он не решался, боясь быть замеченным. Разумнее всего выглядывать наружу всякий раз, когда состав будет сбрасывать скорость. А пока требовалось просто затаиться. Но уже через несколько минут он поймал себя на том, что, несмотря на все неудобства, его тянет в сон. Он подвинулся и положил голову на согнутую в локте руку. В таком случае, если его сморит сон, он тут же проснется от удара головой об уголь. Пока что поезд мчался все быстрее и быстрее. Между Лондоном и Ливерпулем он дольше стоял на станциях, чем двигался, но теперь летел на всех парах по малонаселенным пространствам. И, словно Фабру мало оказалось неудобств, начался еще и дождь. Холодная морось моментально пропитала его одежду и, казалось, ледяной коркой покрыла кожу. Появилась еще одна причина сбежать отсюда как можно скорее. До Глазго он мог попросту умереть от переохлаждения. После того, как прошло еще полчаса, а поезд все не замедлял ход, Фабр стал подумывать о том, чтобы прикончить паровозную бригаду и остановить состав самому. Жизнь еще двум людям спасла обыкновенная сигнальная вышка. Внезапно заскрежетали тормоза, и поезд стал постепенно замедлять бег. Поскольку это происходило медленно, Фабр догадался, что вдоль пути показались знаки, предписывавшие машинисту вести состав более осторожно. Он выглянул наружу. Они находились среди ровного поля, но ему стала понятна причина задержки. Они приближались к разъезду, и для их состава тот был пока закрыт. Поезд остановился, но Фабр не торопился прыгать. И лишь стоило паровозу снова запыхтеть, он забрался на край тендера, помедлил мгновение и перевалился на другую сторону. Прокатившись по насыпи, он замер, лежа лицом вниз в густо разросшейся траве. Только когда поезда уже не стало слышно, он поднялся на ноги. Единственным признаком цивилизации в пределах видимости оказалась та самая сигнальная вышка. Двухэтажная деревянная постройка с большими окнами наверху, лестницей на второй этаж, пристроенной снаружи, и дверью на уровне земли. От противоположной стороны башни вдаль уходила покрытая шлаком дорожка. Фабер описал широкий круг, чтобы подобраться к башне сзади, где не было окон. Он вошел в дверь первого этажа и с радостью обнаружил все необходимое ему сейчас — туалет, раковину умывальника и, как дополнительный приз, плащ, свисавший из вбитого в стену гвоздя. Он сбросил промокшую одежду, вымыл лицо и руки, а потом яростно растер все свое тело грубым вафельным полотенцем. Маленький цилиндр свернутой фотопленки был по-прежнему накрепко примотан к его груди. Потом ему снова пришлось облачиться в свои вещи, но зато он смог поменять сырую куртку на теплый плащ железнодорожника. Теперь ему оставалось лишь раздобыть транспорт. Ведь человек, отвечавший за систему сигналов, должен был как-то добираться сюда, верно? Выйдя наружу, Фабр тут же наткнулся на велосипед, прикованный цепочкой на замке к стойке перил. Открыть простой замок с помощью стилета не составило труда. Затем, двигаясь строго по прямой линии, чтобы не быть замеченным из окон башни, он, ведя велосипед за руль, дошел пешком до места, где деревянную постройку уже не стало видно. Оттуда, ускорив шаг, он попал на шлаковую дорожку, сел в седло и принялся усердно крутить педали.